Глава 12. 11:30. Мистер Эппельбаум полностью поглощен мамой. Сжимает ее ладонь, скользит пальцами к локотку и шныряет глазами по вырезу кофточки, словно следит за теннисным матчем, который разыгрывается меж ее грудей. Свой белый стул он придвинул почти вплотную к маминому низенькому, поэтому глядит сверху, и все красоты за вырезом ему доступны. «Я пережил это, Хиллари», — говорит он. Волосы у мистера Эппельбаума седые и вьющиеся, а брови темные и мохнатые, как на карикатурах на известных политиков. Он эти брови страдальчески сдвигает домиком. «Когда я потерял Адель, меня очень-очень поддержали друзья и соседи, и Морт оказался таким надежным, чудным другом. Помнишь, когда я сидел Шиву, он пришел и починил кондиционер? А то народу в доме битком не продохнуть, да еще кондиционер сдох». «Морт разбирался в технике», — подтверждает мать. «Ты только погляди», — шепчет Венди. «Гляди, как он пялится на ее грудь, а она сидит у него чуть ли не между ног». «Это все из-за этих дурацких стульчиков», — отвечаю я. «Куда же ему еще смотреть?» «Ага, не стулья, а сплошная провокация. А маме надо бы надеть блузку поприличнее. У нее нет блузок поприличнее». «Слушайте, прямо как начало порнофильма для Американской ассоциации пенсионеров», — Филипп хихикает. Мистер Эппельбаум вкрадчиво поглаживает маме на запястье. Другие гости еще не подтянулись, и маме от его ухаживаний не отвертеться. Впрочем, она и не пытается. «Хилл, если тебе когда-нибудь захочется поговорить в любое время дня и ночи, ты только позвони, я тут же примчусь». «И ведь примчится», — шипит Венди. «Поскорей мое имя вспомни ты», — напевает Филипп, подражая козлиному блеянию, «как в сказке трижды повтори». «Спасибо, Питер, я очень ценю твое внимание. Тебе будет очень одиноко. Еще бы». Эппельбаум вздыхает и смотрит на мать сверху вниз, по-прежнему не отпуская ее руку. «Завтра зайду. Проверю, как ты тут». «Хорошо, конечно». Он встает и, потянув маму за руку, принимает ее в полноценные крепкие объятия. «У тебя все будет хорошо, Хиллари, ты справишься». Мама похлопывает его по спине, но он и не думает ее отпускать. «Старикан улучил таки момент, пощупал, что хотел», — не выдерживает доселе молчавший Пол. «Да оставьте вы его в покое», — говорю я, — «они знакомы 1000 лет». «Я хорошо помню покойную жену Эппельбаума, Адель, высокую жизнерадостную тетку с крупными зубами и громким смехом. Когда я был маленьким, она любила трепать меня за вихры и часто говорила: „Хилл, помяни мое слово, по этому мальчику все девчонки будут сохнуть“. А потом подмигивала мне и добавляла: „Не забудь обо мне, когда вырастешь. Убежим с тобой вдвоем на край света“. Несколько лет назад у нее случилось подряд несколько инсультов. Помню, как муж возил ее на каталке у Пола на свадьбе. Она улыбалась криво одной половиной лица, и ее морщинистая рука уже не дотягивалась до моей шевелюры. Кажется, она пыталась мне подмигивать, но тут уж наверняка не скажешь. Наконец Эппельбаум отпускает мать и поворачивается к нам. «Дети, берегите вашу прелестную мамочку, договорились?» «По-моему, у него была эрекция», — говорит Венди, когда он все-таки уходит. «Прекрати», — откликается мать, опускаясь обратно на стульчик. «Ты все выдумываешь». «Мам, я сижу на уровне ширинки». «Вот огурец», — задумчиво говорит Филипп. «Мужику под 70, а у него встает». «Какие вы все ужасные», — ворчливо говорит мать. «Вы ведь знаете Питера с детства, он чудный человек». «Этот чудный человек к тебе клеился», — отвечает Пол. «Клеился, без вариантов», — Венди энергично кивает. «Ничего подобного», — радостно отнекивается мать и краснеет. Из кухни выглядывает Линда. «Ну что, убрался уже этот старый козлище?» «Да что вы все заладили?» — возмущается мать. «Он просто пришел мне посочувствовать». «Ага. А мы тут не кстати случись помешали ему посочувствовать тебе в полной мере. Ну, Линда, ему же одиноко. Мы-то с тобой должны понимать, каково ему приходится. В нашем возрасте одиночество так беспросветно. «О, взгляните на всех одиноких», — поет Филипп, — «и поймите их нежные души. По крайней мере, мог бы потерпеть и не лапать тебя до конца шива, это неприлично. Просто он тактильный человек, у него такая манера». «У него такая манера», — Джен говорила ровно то же самое. «В частности, когда познакомилась с Уэйдом на очередном юбилее нашей радиостанции». Он тогда от нее не отлипал целый вечер. Тоже ручки гладил и приобнимал в процессе разговора, а Джен только посмеивалась. У него такая манера. Этой фразой она оправдывала все и всех, кроме меня. А когда я попробовал использовать тот же довод и в ответ на какую-то ее обиду сказал «Да ладно, это у меня такая манера», она велела мне заткнуться с очаровательной улыбкой. «Господи, как я скучаю по нашим ссорам!» Линда качает головой, глядя на маму. «Ты ведь сама не веришь половине того, что говоришь, разве не так?» «Не знаю», — мама откидывается на стульчике. «Говорю-то я очень убедительно».